Больше убийств, разврата и краж. Твой мертвый сын пошел на фарш. Ты славный малый гидроцефал. Тебе катался на стол, кому-то попал. Пиздятинки нет, ее не просто сыскать. Будут сегодня свежие трупы копать. Гвоздем свое брюхо и метать щели. Твои дочери живут, а сына съели. Праздники майские, пусть все отдохнут. На реку бутербродов поедем на пруд. Я захочу пенсионерку из соседней квартиры. Мы будем лизать ее престарелые дыры. Копы убивают собак, отрезают им лапы. Пару дней до зарплаты. Младенцы выпадают из окон прямиком на батут. Их сразу же сырыми ДНДшники жрут. Твоя мамаша в крови тихо стонет у двери. И от брызги конечности дикие звери. Онемевшие ноги трёт затёкшей рукой. Но вместо них обруки, из них течет гной. Столько выходных, наступил месяц май. Поедем на море, вещи собирай. Я из соседней квартиры захвачу инвалида. Пусть дохнет в муках мерзкая гнида. Праздники майские, пусть все отдохнут. На ряд бутербродов поедем на пруд. Я захочу пенсионерку из соседней квартиры. Мы будем лизать ее престарелые дыры. Столько выходных, наступил месяц май. Поедем на море, вещи собирай. Я из соседней квартиры захвачу инвалида. Пусть дохнет в муках мерзкая гнида.